Глава 13. К моему счастью, воинская часть оказалась на том же самом острове, что и мэрия. Но, к моему несчастью, кладбище находилось совершенно в другой стороне. До него можно было добраться на автобусе, на котором я ездил к деду в больницу. В общем-то, даже удобно. Заодно деда навещу. «Кладбище у него конечное», — выдала старуха. «А начальное не роддом?» — усмехнулся я, но шутки она явно не оценила. Впервые за все пребывание здесь я завел на утро будильник. Несмотря на то, что мой организм и так меня будил постоянно ровно в 9, именно на это время я и поставил на телефоне часы. Звонок раздался вовремя. Я засобирался. У деда в больнице все как обычно спокойно. Мне было жутко стыдно за то, что так надолго оставлял его скучать в одиночестве, но он, как оказалось, не скучал. Набрал в соседних палатах у немногочисленных больных книг и читал чуть ли не весь день. На тумбочке рядом с кроватью уже скопилась приличная стопка прочитанной фантастики и детективов. Мы перекусили купленной мною едой, и я отправился в путь до кладбища. О своей миссии я опять не рассказал деду. Желание разгадать тайну этого города горело во мне с такой силой, что долго сидеть с ним я не мог, а втягивать во все тем более. Внутреннее чутье подсказывало, что еще рано. Дорога до кладбища оказалась довольно длинная. Она шла через лес и через встречающиеся по пути небольшие поселения, треть домов, в которых брошены. Но во многих еще кипела жизнь, сновали по дворам хозяева, бродили вдоль земельных участков коровы, иногда выходили на трассу. Автобус несколько раз тормозил и громко сигналил, распугивая тучных животных, а затем продолжал движение. Зачем они позбивали громкоговорители еще и у воды? А как же предупреждение об угрозе шторма? Хотя что я несу? Прокручивал я по дороге у себя в голове эти мысли, спасаясь от скуки. Какой шторм на реке или озере? Хотя нет. Вода могла разлиться, например, поэтому громкоговорители все же были нужны для оповещения об угрозе наводнения. Или невидимая стена защищает город еще и от них, спускает лишнюю воду на определенном уровне. Для озера стало дамбой, плюс ветер не пропускает. А действительно, ветер здесь почти не дул. Но если вода упирается в стену, почему она не вытекает целиком и не растворяется? В таком случае озеро давно было бы осушено. Странно. Значит, точно есть уровень, ниже которого стена не убивает? То есть не все участки стены могут испепелять. Но какой она высоты и как глубоко уходит под землю? А если Ваня прав, и это не стена, а купол? Я вспомнил экранизацию книги Стивена Кинга «Под куполом» в сериале с одноименным названием, который я так и не досмотрел до конца. Там купол был пористый, пропускал воздух, не давая жителям задохнуться. Может быть, здесь примерно так же? Все верно. Кладбище конечное. Автобус высадил единственного оставшегося в нем пассажира, меня, и, резко развернувшись, покатил назад. Похоже, кладбище уже давно никто не посещал. Оно было огорожено металлическим забором. Столбы, выложенные из кирпича, держали распахнутые ворота. Сторожевой домик пустовал много лет, внутри зарос травой и кустарниками. Окна выбиты, крыша частью обвалилась. Да, я проник за ограду. Кладбищенская тишина не нарушалась тут много лет. Берегли ее и деревья, притом огромные, большинство могил заросло ими. Кладбище больше было похоже на продолжение леса, но я понимал, что выросшие у могил деревья не были дикими, а их когда-то посадили тут заботливые родственники. Много кленов, берез, осин, также немало тополей. Сосны и ели, даже рябина. Все вперемешку. Деревья, которые любили при жизни покойники, если они об этом, конечно, говорили, их родные тут и насадили, но за ними не ухаживали. и те, почувствовав свободу, прилично разрослись. Справа, метрах в 30 от меня, в глубине кладбища, я увидел большой каменный мемориал. Мне показалось издалека, что он был посвящен памяти жертвам Великой Отечественной войны, и решил осмотреть его уже по уходу, так как посчитал, что он не представляет пока особого интереса. Лучше начать с обычных надгробий. Я принялся гулять среди могил. Покосившиеся памятники над ними, большинство из которых металлические стеллы с красной звездой на конце, встречали меня на каждом шагу. Похожие на уменьшенную копию мемориала Вашингтона в столице США. Звезда на них так и оставалась красной, только уже от ржавчины. На ближайших могилах год, в котором умерли похороненные здесь люди. 1986. Я двинулся дальше. Встречались даты и более ранние. 1974, 1980, 1975. Самая древняя могила, попавшаяся мне на пути, показывала дату смерти аж 1954 год. Но умерших позже 1986 года я пока не находил. За деревьями показался просвет. Я двинулся к нему и, потеряв бдительность, чуть было не свалился с обрыва. Кладбище находилось на берегу озера. Но не просто на берегу, а на приличной высоте над водой. Ужас! Овраг был настолько крутой и так резко обрывал территорию, что у меня перехватило дыхание. Смотря с него вниз, мне казалось, что пространство вокруг расслаивается. Кошмарное зрелище. До воды метров 10. Падать отсюда будет больно. Не хотелось бы сорваться. Высокий берег сильно размыло. Я зацепился за ближайшую сосну и глянул вниз во враг. Почему-то думал увидеть там выпирающие из земли гробы. Ведь если овраг постоянно размывается, то неудивительно будет, если вода постепенно доберется до захоронений. Но гробов не увидел. И на том спасибо. Так себе зрелище, когда с осыпающегося оврага в воду сваливаются гробы и уплывают вдаль. Я тут же выкинул из головы эту картину. Кое-где во овраге тоже росли деревья. Где-то я слышал такую теорию, что овраги специально засаживают деревьями, чтобы те своими корнями не давали ему разрушаться дальше. Но тут берег еще и сражался с подступающей водой. Поможет ли? Я отошел от края и продолжил рассматривать могилы. Если бы в городе было второе кладбище, старушка бы об этом точно сказала. Стал успокаивать себя я. Но здесь только старые могилы. Если оно одно единственное, то приводящее в ужас предположение Вани оказывалось правдивым. Жители действительно своих покойников растворяли в стене. Я даже представил это. Похоронная церемония, затем прощание с покойником, последнее целование, а после его отправляют в стену вместе с гробом. В голове даже нарисовалась схема некоего механизма на колесиках, похожего на конвейер с лентой, на который ставился гроб, а затем включалась лента, и он катился к стене. Вместе с лежащими на нем цветами. Жуть! Но у этого города было право придумывать свои ритуалы. Они существуют, например, у моряков, которые хоронят своих усопших в море. Почему у местных не может быть подобного? Что в этом такого? Для города, потерявшегося в пространстве, это вполне возможно. Люди отрезаны от мира и при этом продолжают как-то выживать. У них могут возникнуть свои ритуалы. Дата последнего захоронения оставалась прежней, 1986 год, несмотря на то, что я уже облазил почти все кладбище. На этом решил успокоиться. Ни одной новой могилы, значит, точно ритуал. Может, даже я однажды его увижу. Хотя и растворяющегося на моих глазах старика пока было достаточно. У самых ворот я несколько помялся, но все же решил осмотреть тот мемориал и, развернувшись, поплелся к нему. Подойдя ближе, я обомлел. Нет, он не был посвящен жертвам Великой Отечественной войны, как мне показалось в начале. Какой кошмар! Передо мной предстали 10 бетонных плит высотой метров 2 каждая, стоящих вертикально рядом полукругом и обрамляющих тем самым сзади некий постамент в центре. На конце толстой металлической ножки возвышался шар, опоясанный двумя кольцами из тонких труб. Кольца шли по общей орбите одно за другим, одно шире другого. Конструкция напоминала Сатурн с его кольцами, но истинное его значение я понять пока не мог. Мне даже показалось, что это известный советский символ атома. Но нет, в нем тогда кое-чего не хватало. В символе атома было три кольца движения электронов, и вращались они по разным орбитам, а тут орбита одна. Это успокаивало, значит, в городе произошла не радиационная катастрофа. Но во всей этой конструкции постамент и так не пугал. Пугало здесь другое. На трех центральных плитах сверху располагалась надпись из небольших металлических букв «Жертвам аварии 1986 года». И все. Больше никаких пояснений. А все 10 плит были в два столбца сверху донизу забиты фамилиями с инициалами. Несколько сотен фамилий, выгравированных в камне. И плиты какие-то странные, необлагороженные. Будто их просто принесли сюда из взорвавшегося бетонного здания и, не обтесав по краям, только лишь поставили вертикально, а потом зубилом выбивали фамилии. «Меня обуял жгучий страх». Я принялся бегло читать надписи. Здесь встречались не только русские фамилии, но и явно немецкие, английские, американские, французские и даже китайские. Что здесь, черт возьми, произошло? Я обошел мемориал сзади и ужаснулся еще сильней. С обратной стороны бетонные плиты также были забиты сверху донизу фамилиями. Да тут их больше 1000 в общем. Мгновенно поняв, что количество фамилий совсем не соответствует количеству надгробий с датой смерти 1986, найденных мной на этом маленьком кладбище, я впал в транс. Ваня – гений. Трупы погибших в таком случае точно отправили в стену. Больше некуда. Я попятился назад, упал, поднялся и побежал, стараясь как можно скорее покинуть жуткое кладбище. Итак, 1986 год. Я сидел в автобусе и погрузился в размышления. Ждать его пришлось минут 20, а стоять у кладбища я не мог, боялся. Дошел пешком до следующей остановки и ожидал транспорт уже там. Ваню пока решил не беспокоить, пусть спит. И надпись на мемориале... И даты последних захоронений все указывало на то, что страшное событие произошло в этом городе аж в 1986 году. Значит, жители здесь заперты уже больше 30 лет? Прилично. Как они тут с ума не сошли? Или привыкли? Ко всему ли можно привыкнуть? За 30 лет сменилось поколение, родились дети и даже выросли. Но ни один человек пределы города так и не покинул. Или покинул. А как же машины, выезжающие из стены и уходящие в стену? Это оставалось неясным. Думал и думал я. Я доехал до города, добежал до остановки, самой ближайшей к моему дому, и стал ждать трамвая. Только именно трамвайной остановки я тут так и не обнаружил. А как мне хотелось первый раз войти в него, как бы в замедленном времени, смакуя каждое движение. Но такого, к сожалению, проделать не посчастливилось. Трамвай не затормозил, пришлось запрыгивать в него на ходу. Вперед. Только теперь уже в другую сторону. Мягкие красные кресла внутри и всего с десяток пассажиров. Отлично. Жители тут определенно ходят на работу. Распорядок дня, как мне показалось, у них такой же, как и у всех нормальных людей. Значит, они уже на работе, поэтому транспорт полупустой. Проехал через два моста, смотря вниз на воду. Оба моста находились на коротком расстоянии друг до друга. Первый мост упирался в крохотный островок в виде пологого бугорка, выпирающего из воды. Дорога метров 50 шла по нему. А дальше сразу же начинался второй мост, ведущий уже на большой остров. Захватывающе, ничего не сказать. Мосты довольно новые, выполненные из современных материалов. Но их широкие бетонные опоры старые, еще советские, хоть и вполне себе крепкие на вид, без заметных разрушений. Эти мосты простоят на них еще минимум 100 лет. Состав бетона в СССР был что надо. Наконец трамвай достиг острова. Что интересно, над ним по всей длине пути не было никаких проводов. Известно, что трамвай – это транспорт, работающий на электричестве. Но тут ничего. Возможно, электричество как-то поступало через низ или даже от рельс. Разбираться я не стал, касаться рельс и проверять, не ударят ли они меня током, тоже. Едет и ладно. Остров тоже оказался заселен, но здания здесь невысокие, в основном двухэтажные. Неухоженные дворы, явно отличные от тех, что в центре города. Детские площадки с проржавевшими качелями встречали меня по пути до нужной цели. Сегодня я проехал весь город по диагонали, от одной его крайней точки до другой. Неплохо. Мэрия конечная. Но это только название остановки. До самой мэрии еще 15 минут пешком. Спросил у местного. И, конечно же, я тут же впал в ступор, когда, дойдя до места, увидел перед собой полностью заброшенное искомое строение. Белые колонны – единственное, что осталось целым во всем этом некогда величественном здании мэрии, больше похожем на дом культуры. Три этажа. Старая, советской постройки. Стены внизу изрисованы черным граффити. Колонны подпирали огромный балкон на втором этаже, он же козырек у парадного входа. С этого балкона, видимо, мэр еще в СССР толкал пламенную речь горожанам. Крыша давно прогнила, окна выбиты. Я вошел внутрь. «Господин мэр, можно записаться к вам на прием?» С иронией в голосе прокричал я в пустоту. Сразу на входе передо мной предстала белая мраморная лестница на второй этаж, застеленная почерневшей и покрытой мхом красной ковровой дорожкой. Скрепы, держащие ковер у ступенек, давно сорваны, перила отломаны. Полная разруха. По сторонам красовались наполовину превратившиеся в труху массивные двери, ведущие в длинные коридоры. Стены внутри разрисованы уже цветными граффити. «Кто же тогда вами правит?» – шепотом проговорил я. Очередное аварийное здание, бродить по которому опасно. Но тем не менее по лестнице я уверенно поднялся на второй этаж. Лазить по коридорам первого этажа посчитал бессмысленным, а вот рассмотреть остров сверху хотел. Никаких посторонних звуков не услышал. Значит, бомжи здесь не живут, и позвонил Ване, стоя у окна в одном из пустующих кабинетов. На меня смотрел бронзовый герб СССР и висящий строго под ним, покрытый пылью, портрет Горбачева. «Алло, Ваня, ну что, поздравляю, мэра тут нет, да и сама мэрия давно заброшена». Но на мое удивление Ваня как будто меня не услышал, а стал говорить свое. «Надо же, вспомнил, наконец!» В его голосе звучали нотки обиды. «Что вспомнил?» – насторожился я. «Меня вспомнил, кого же еще? Трубку не брал, на СМС не отвечал, сам две недели не звонил и тут на тебе объявился. И как ни в чем не бывало, хоть бы извинился для начала, тоже мне друг называется. Я, между прочим, беспокоился». Внутри меня похолодело. «Как не звонил? Мы же только вчера общались». «Не знаю, с кем ты там вчера общался, но это точно был не я». Воцарилось молчание. Страх сковал меня мгновенно, начало темнеть в глазах. Я уже был готов рухнуть без чувств на покрытый ошметками от облупившейся краски пол, но нашел в себе силы прокричать. «Как?» — что есть сил, заорал я в телефон. «А с кем я тогда все это время говорил?» Снова несколько секунд тишины, которые развеял Ваня. «Ага, попался!» — засмеялся он во весь голос. «Повелся на развод!» В этот момент я хотел его придушить. «Ты дурак! Знаешь, как мне сейчас страшно стало!» «Кто бы сомневался!» — продолжал смеяться Иван. «Представляю сейчас твое лицо!» «Так, ну-ка скажи мне, как называется город, в котором я застрял?» «А, все, пошло недоверие», — не унимался он. «Картанг, но ты нашел ему два других названия — Антарск и Артанск». «Фух», — я нервно выдохнул. «Вот теперь верю, но ты все равно садист». «Что, уже успел подумать, что все это время с тобой город моим голосом разговаривал?» «Да пошел ты, придурок!» «Ладно, ладно. Расскажи лучше, что ты там узнал». Я выложил Ване все как на духу про свой поход на кладбище. «Надо же, как удобно», — продолжил он. «В 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа. Все внимание общественности переключилось на нее. Никто исчезнувшего маленького городка даже не заметил бы. Интересно, а куда они дели мэра? Растворили в стене?» — предположил Иван. «Хочется надеяться, что нет», — пробубнил я. «И мемориал этот построили не в центре города, а на самом его краю, на кладбище, чтобы глаза не мозолил». «Ну да», — согласился я. «Не почтить память погибших нельзя, но и натыкаться на него постоянно и вспоминать при этом о катастрофе тоже не хотелось». Я вышел из кабинета и зашел в другой с противоположной стороны коридора. «И надпись какая-то абстрактная. Не уточнили, что за аварь...» Ваня продолжал еще что-то говорить, но я замер у окна. «Эй, ты там слушаешь? Что случилось?» — испугался он. «Да, прости, сейчас». «Что там еще?» Не разрывая связь, я быстро выбежал из разваливающегося здания и обогнул его с другой стороны. За мэрией располагался заброшенный парк. Не сомневаюсь, что когда-то он был необычайно красив. Но сейчас декоративные деревья одичали и разрослись так, что накрывали своими ветками почти все здешние тропинки. Гулять по парку уже нельзя, это все равно, что продираться через джунгли. Но удивило меня не это. В центре парка вместо фонтана или какой-либо красивой статуи возвышалось разрушенное основание ветрогенератора. «Да что там уже?» — не унимался Иван. «Ветрогенератор, еще один, только снесенный». Я протиснулся между деревьев и подошел ближе. «И, похоже, его...» «Его что?» «Не знаю, то ли срезали, то ли взорвали». Мой взор устремился наверх. «Притом очень небрежно. Стоит тут один огрызок основания, а где все остальное, непонятно». «Это точно он?» «Точно. Постамент я ни с чем не спутаю. Труба внизу расползается, как график гиперболы в первой четверти. Представляешь картинку?» Труба возвышалась над землей метра на два, как пень упавшего дерева, только не спиленного, а будто неуклюже поваленного топором, либо молнией. «Кстати, труба полая!» Я попробовал с разбегу заскочить на нее прямо по графику гиперболы. Ваня слушал меня внимательно и не перебивал. Ухватившись свободной рукой за торчащий кусок металла верхнего края трубы, я заглянул внутрь. «Только полностью внутри, залитая цементом», — подытожил я. «Интересно, зачем? В ней было спрятано что-то ценное или под ней?» «Скорее опасное. Вру, не цементом, бетоном. Тут не пробиться. Кувалдой придется дыру несколько дней долбить. Но не успели мы продолжить беседу, как вдруг меня окликнули. «Молодой человек, что вы здесь делаете?» Я сполз по трубе и оглянулся. Передо мной стояло трое военных. Похоже, они незаметно подкрались с противоположной стороны парка, где дорожка была относительно освобождена от разросшихся веток, и я их не услышал. Страх обуял внезапно, но трубку не клал. «Простите, я искал мэрию», — промямлил я им в ответ. «У нас нет мэрии, как и мэра», — отрезал один из военных. «Разве вы не знаете, что городом управляет генерал Заботин?» «Отлично, вот и фамилию правителя узнал», — подумал я. «Не знал, я не местный, приехал недавно», — стал оправдываться перед военными я, пятясь назад. «Мне хотелось убежать, но я понимал, что это глупо и невозможно. Автоматов через плечо у военных не было, но на поясе красовалась кобура с торчащим из нее пистолетом. Пристрелят на бегу, не задумываясь». «А, фантом», — разочарованно проговорил другой военный. «Кто?» — переспросил я. «Неважно», — сказал третий. «Давно приехали?» — опять вмешался первый. «Уже неделю как тут живу. У меня машину угнали». Я решил не упоминать в разговоре деда, выдав при этом им то, что я тут не один, и понадеялся, что военные поверят мне и примут за взрослого парня, у которого уж точно есть права. «Местные уже у фантомов машины воруют. Беспредел», — буркнул третий. «Разберемся. Документы ваши можно увидеть?» «Нет, они дома, ну, точнее, на съемной квартире». «Не надо при них употреблять это слово», — отрезал первый. «Какое слово?» — опять не к месту спросил я. «Пойдемте с нами», — сказал второй военный. Сердце ушло в пятки. «А если я не соглашусь?» «Тогда мы заставим силой. Пройдемте, в части разберемся». До военных от меня еще оставалось расстояние, и за то время, что они шли ко мне вплотную, я успел прокричать Ване в трубку. «Узнай про город все, что сможешь! Слышишь?» Военный тут же наскочил, перехватил с моих рук телефон и отрубил связь. Двое других скрутили мне руки назад и, держа под наклоном за макушку, повели в часть. Сердце бешено колотилось. Но ничего поделать я уже не мог.